Глава 5. Урок инвестора номер 3. Почему инвестирование кажется сложным? Как-то раз я сидел в кабинете богатого папы, пока он разговаривал по телефону. Он произносил фразы вроде «Так сегодня ты играешь на повышение?» или «Если прайм упадет, что будешь делать со спредом?» или «Да-да-да, теперь понимаю, почему ты покупаешь двойной опцион, чтобы покрыть эту позицию». Или «А с этими акциями ты используешь шорт? Почему не использовать опцион put вместо шорта?» Когда богатый папа положил трубку, я сказал, «Я ничего не понял из того, что вы говорили. Инвестирование — такая запутанная вещь!» Богатый папа улыбнулся и сказал, «То, о чем я говорил, на самом деле не совсем инвестирование». «Не инвестирование? Тогда что это было? Ведь именно так инвесторы говорят по телевизору и в кино». Богатый папа засмеялся и сказал, «Прежде всего, инвестирование означает разные вещи для разных людей. Вот почему оно выглядит таким запутанным. То, что большинство людей называют инвестированием, на самом деле не инвестирование. Люди говорят о разных вещах, а думают, что говорят об одном и том же». «Что?» — сказал я, поморщившись. «Люди говорят о разных вещах, а думают, что говорят об одном и том же?» Богатый папа опять рассмеялся. Так начался урок. Инвестирование означает разные вещи для разных людей. Начиная свой урок в тот день, богатый папа вновь и вновь делал упор на эту мысль. Инвестирование означает разные вещи для разных людей. Вот некоторые основные моменты этого важного урока. Разные люди инвестируют в разные вещи. Богатый папа разъяснил некоторые различия в системе ценностей. Первое. Некоторые люди инвестируют в большие семьи. Большая семья – это способ обеспечить уход за родителями в старости. Второе. Люди инвестируют в хорошее образование, надежную работу и льготы. Такой человек и его пользующиеся спросом навыки становятся капиталом. Третье. Некоторые люди инвестируют во внешние активы. В Америке около 45% населения владеют акциями компаний. И это число увеличивается по мере того, как люди осознают, что надежная работа и пожизненная занятость становятся все менее и менее гарантированными. Есть много разных объектов инвестирования. Вот примеры некоторых отличающихся друг от друга типов инвестиций. Первое. Акции, облигации, инвестиционные фонды, недвижимость, страховка, товары, сбережения, коллекционирование, драгоценные металлы, фонды хеджирования и так далее. Второе. Каждая из этих групп, в свою очередь, может быть разбита на различные подгруппы. Например, акции можно разделить на обычные акции, привилегированные акции, акции с купонами, акции малого бизнеса, акции голубых ярлычков, конвертабельные акции, акции высокотехнологических отраслей, акции промышленных компаний и другие. Недвижимость можно разделить на односемейную, коммерческую офисную, коммерческую розничной торговли, многосемейную, складскую, промышленную, необработанную землю до обочины и так далее. Инвестиционные фонды можно разделить на индексируемые фонды, фонды агрессивного роста, секторные фонды, фонды доходов, инвестиционные фонды закрытого типа, сбалансированные фонды, фонды муниципальных облигаций, сельские фонды и другие. Страхование можно разделить на пожизненное, на определенный срок, с переменным сроком, универсальное, переменно-универсальное, смешанное, пожизненное и на определенный срок в одном полисе. При смерти первого, второго или последнего наследника, используемое для финансирования договоров купли-продажи, используемое для премии работающим и отсроченных компенсаций, используемое для финансирования налога на недвижимость, используемое для дополнительных выходных пособий. Третье. Существует много разных инвестиционных объектов, каждый из которых предназначен для выполнения своих задач. Это еще одна из причин, почему инвестирование кажется таким запутанным. Есть много разных процедур инвестирования. Богатый папа использовал слово «процедура» для обозначения используемых приемов, методов, формул покупки, продажи, обмена или хранения вышеупомянутых инвестиционных объектов. Ниже перечислены некоторые из типов инвестиционных процедур. «Купи, придержи и молись» – долгосрочное. «Купи и продай» – торговое. «Продай, а потом купи» – краткосрочное. «Купля и продажа опционов» – торговое. Усреднение долларовой стоимости – долгосрочное, брокерская деятельность, посредническая, сбережения, накопления. Многих инвесторов классифицируют по их процедурам и их объектам. Например, я торгую акциями. Я занимаюсь недвижимостью. Я коллекционирую редкие монеты. Я торгую товарными фьючерсными опционами. Я однодневный трейдер. Я верю в надежность вложения денег в банк. Все это различные типы инвесторов, которые выделяются в зависимости от объектов и процедур инвестирования, на которых они специализируются. Это еще больше запутывает предмет инвестирования, потому что под флагом инвесторов скрываются люди, которые на самом деле являются игроками, спекулянтами, торговцами, накопителями, мечтателями, неудачниками. Многие из этих людей называют себя инвесторами и технически ими являются, что делает понятие инвестирования еще более запутанным. Никто не может быть специалистом во всех областях. Инвестирование означает разные вещи для разных людей. Богатый папа говорил также, ни один человек не может быть экспертом, досконально знающим всю эту область. Существует много различных инвестиционных объектов и много различных инвестиционных процедур. У каждого свои наклонности. Человек, являющийся экспертом в области акций, скажет вам, акции – лучший способ инвестиций для вас. Человек, которому нравится недвижимость, скажет, недвижимость – основа всякого богатства. Тот, кто ненавидит золото, скажет, золото как товар устарело. Добавьте к этому склонность к определенным процедурам, и вы запутаетесь окончательно. Некоторые говорят, диверсифицируйте, не кладите все яйца в одну корзину. А другие, вроде Уоррена Баффета, величайшего инвестора Америки, скажут, не диверсифицируйте, положите все ваши яйца в одну корзину и поосторожнее обращайтесь с ней. Все эти персональные наклонности так называемых экспертов вносят еще больше путаницы, обволакивая густой пеленой предмет инвестирования. Рынок один, направления разные. Путаница усугубляется еще и тем, что каждый имеет свое собственное мнение о направлении движения рынка и о будущем мира. Посмотрите финансовые новости. Один так называемый эксперт обязательно скажет, рынок накалился, он обвалится в течение следующих 6 недель. Не пройдет и 10 минут, как появится другой эксперт и скажет, рынок готов расти дальше, обвала не будет. Опоздали на праздник. Один мой друг недавно сказал, каждый раз, когда я слышу о горячих акциях, к тому времени, как я их куплю, они идут вниз. Я покупаю на пике цены, потому что это горячие, активные акции, а затем через день цены начинают падать. Почему я всегда опаздываю на праздник? Другая жалоба, которую я часто слышу, акции падают, и я продаю их, а на следующий день они опять идут вверх. Почему так происходит? Я называю эти феномены «опоздали на праздник» и «слишком рано продали». Проблема инвестирования во что-то только потому, что это что-то популярно или было на верхушке рейтингов в течение последних 2 лет, заключается в том, что настоящие инвесторы уже сделали свои деньги на этой инвестиции. Они вошли в нее на раннем этапе и вышли на пике. Ничто не раздражает меня сильнее, чем слова «я купил их по $2 за акцию, а теперь они стоят по $35 за штуку». Такие истории или горячие советы ничего хорошего мне не дают и только раздражают меня. Вот почему сегодня, когда я слышу подобные сказки о внезапном богатстве и быстрых деньгах на рынке, я просто ухожу и стараюсь не слушать. Потому что эти истории на самом деле не истории об инвестировании. Вот почему инвестирование кажется сложным. Богатый папа часто говорил, инвестирование кажется сложным, потому что это очень большой предмет. Если вы посмотрите вокруг себя, то увидите, что люди инвестируют во многие и разные вещи. Посмотрите на ваши бытовые приборы. Все это продукция фирм, в которые инвестировали люди. Вы получаете электричество от компании, которую инвестировали какие-то люди. А когда поймете это, то посмотрите на вашу машину, бензин в ней, колеса, ремни безопасности, стеклоочистители, свечи зажигания, дороги, разметку на дороге, ваши напитки, мебель в вашем доме, торговый центр, в котором расположен ваш любимый магазин, офисное здание, банк, отели, самолет, ковер в аэропорту и так далее, другими глазами. Все это там потому, что кто-то проинвестировал в бизнес или в здание, которое поставляет вам все эти вещи и которые делают жизнь цивилизованной. Вот в чем по-настоящему заключается инвестирование. Богатый папа часто завершал свои уроки по инвестированию фразой: «Инвестирование является для большинства людей столь запутанным предметом, поскольку то, что большинство людей называют инвестированием, на самом деле им вовсе не является». В следующей главе «Богатый папа» помогает мне избавиться от путаницы и понять, что такое инвестирование на самом деле. Тест на ментальную установку. Инвестирование – это необъятный предмет, относительно которого можно сказать, сколько людей, столько и мнений. Первый вопрос. Вы считаете, что инвестирование означает разные вещи для разных людей? Да или нет? Второй вопрос. Вы считаете, что ни один отдельно взятый человек не может знать всего, что известно о предмете инвестирования? Да или нет? Третий. Вы считаете, что один человек может сказать про инвестицию, что она хорошая, а другой может сказать про ту же самую инвестицию, что она плохая, и при этом оба могут быть правы? Да или нет? Четвертый. Вы хотите, чтобы ваш разум был восприимчивым к предмету инвестирования и выслушивать различные точки зрения на этот предмет? Да или нет? Пятый вопрос. Теперь вы понимаете, что сосредоточиться на конкретных объектах и процедурах – это еще не инвестирование? Да или нет? И шестой вопрос. Вы понимаете, что объект инвестирования, который подходит для одного человека, может не подходить для вас? Да или нет?